переводя приблизительно «набережные Челны, улица Подгорного». С Манхэттеном нас разделяет миля, даже не морская, а речная. Гудзон. Живя на его берегу, я слышу голос нью-йоркских сирен, обычно полицейских, но соседи глухи к их зову. Многие годами не пересекали реку. Наш городок, исчерпывающийся двумя улицами, скалой и набережной, самодостаточен, как американский футбол, которому на чемпионате мира не грозят соперники. Но с политической точки зрения я живу в Древней Греции. У нас, если верить Аристотелю, идеальный полис. Избирателей здесь как раз столько, чтобы каждый мог услышать голос оратора. Меньше 5000, точнее 4119. Я знаю наверняка, потому что вчера вернулся с выборов. На них решался вопрос, задевавший, в отличие от войны и мира, всех горожан. Пускать ли паром, обещающий нам объединяющие или удушающие узы с Нью-Йорком? Дилемму, которую мирным путем мы не смогли разрешить даже с женой, пришлось оставить демократии. Она принесла свои плоды. К урнам пришло вдвое больше, чем обычно. 15% избирателей, 607 человек. Собственно, я их всех знаю. Это счастливое племя пенсионеров. Лишившись своих дел, они с азартом занимаются общими, отрываясь ради них от лото, йоги и бальных танцев. Поскольку остальным не досуг, демократия, приобретая еще более архаические черты, вручает власть в усталые руки старейшин. В Америке, как всюду, трудно найти человека, который любит свое правительство, тем более, что никто и не признает его своим. Еще труднее найти тех, кто отказался бы от права выбирать себе власти, но и тех, кто им пользуется, не встретишь на каждом шагу. Американцы любят демократию настолько, чтобы за нее умирать, настолько, чтобы за нее убивать, но не настолько, чтобы ею всегда пользоваться. Победив, демократия почивает на лаврах, как спящая красавица, но сон не смерть, скорее ее противоположность. Во сне мы обладаем истинной полнотой бытия, потому что его не тратим. Бездействие — залог целостности, как золотой запас. Мирно покоясь под замком, он обеспечивает стоимость миражных денег. Нам, как скупому рыцарю, достаточно знать, что сундуки полны. Потенциальная власть сильнее всякой. Ею не пользуются по назначению. Она не средство, не цель, а условие и того, и другого. Примерно то же можно сказать о свободе, хотя, когда ее не было, я знал о ней куда больше. Правду можно сказать только об обществе, которое ее скрывает. О свободе узнаешь в неволе, да и то немного. Выросшая на самиздате поколение думала, что мечтает о свободе слова. На самом деле ему, нам, нужна была свобода запрещенного слова, каким бы оно ни было. Бродский верил, что жизнь изменится, когда Россия прочтет «Котлован». Она изменилась, когда напечатали «Шестерки умирают первыми». В конце концов, желтая пресса — самая свободная в мире. Она свободна даже от разума. Нужно еще удивляться, что иногда он находит себе дорогу в пустырях, заросших сплетнями о Пугачевой. Дефицит обостряет чувство, как голод аппетит. В сытой Америке об этом не помнят. Чтобы освежить соблазн свободы, здесь надо ляпнуть что-то серьезное, скажем, о неграх. Однажды мне такое удалось. В ответ на письмо из Госдепартамента я испытал знакомые судороги. Страх пополам с наслаждением. Власть знает тебя в лицо, пусть оно ей и не нравится. С тех пор в отместку я не пропускаю выборов. Нельзя сказать, чтобы это изменило Америку. Я, например, как, впрочем, большинство американских избирателей, не голосовал за нынешнего президента, но у меня есть отмазка. Вмешавшись в редкую толпу голубоволосых леди, я разбудил в себе демократию, чтобы не отвечать за чужие ошибки. Жить в обществе и быть свободным от него можно лишь зная, что оно неизбежно изменится. Выборы — машины перемен. В любую, к счастью и сожалению, сторону. Демократия не без лицемерия называет народом только тех, кто играет по ее правилам. Но, в сущности, этот генератор равнодушной свободы потворствует не столько большинству, сколько смене. Разница ощутима даже тогда, когда мы меняем шило на мыло, особенно если садишься. Впуская в жизнь произвол масс и слепоту случая, демократия открывает пути хоть и непредвиденному, зато непостоянному. У нее всегда остается шанс исправиться. У меня возможность ехидной реплики. Что я говорил? Осенью 93-го я прилетел в Москву.